Что ж, они действительно знали об астрофобии и оповещали о ней людей, собранных на станции. Сатурия уже слышал об этом, теперь вот убедился. Никакого восхищения он не чувствовал. За столько лет, проведенных в секторе Фобос, сложно было не узнать. Да и сигнализация у них специфическая. Чем она может помочь? Людей не предупреждают о том, что грядет смертоносная волна. Их просто ставят перед фактом. Все это завывание никому не поможет. Если ты заражен, считай, не повезло. Они оказались на периферии станции, и это было плохо. Сатурио не видел ничего, ни движущихся объектов снаружи, ни других источников угрозы. Но рисковать он не собирался. Он скомандовал: «Используйте препарат». На Виа Фарати уже разработали и раздали людям лекарства, защищающее от астрофобии. Сатурия не уточнял, кто именно его создал, да и не интересовался. Ему достаточно было знать, что укол спасет только в первый час после облучения. Подстраховаться не мешало, это понимал не только Сатурио. Остальные тоже использовали одну из выданных доз. Правда, кочевник не видел, выполнил ли его приказ Гюрза, но это точно не пропадет. В остальном предупреждение их не касалось. Они продолжили путь точно так же, как и планировали, по крайней мере, первые полчаса. Потом Сатурио пришлось признать, что в план все-таки придется вносить корректировки. Лабиринт оправдывал свое название. Он представлял собой сложнейшее переплетение темных коридоров с набухшими на них гроздями круглых комнаток. На периферии было пусто, дальше плавно начиналась жилая зона. Как под заказ. Здесь люди бывали редко, двигались быстро, никто никого не рассматривал. Понятно, что на кочевников все равно обратили бы внимание. Но Сатурия и его сестра замотали головы платками, взятыми на четвертом уровне. Так что к жилой зоне они подобрались без проблем, когда их задержала астрофобия. После вынужденной паузы они продолжили продвижение, наблюдая, как людей становится все больше. Голоса звучат все громче, мелькают первые неоновые огни, чувствуется переплетение запахов, неизбежно связанных с жизнью человека. Но вот ведь какое дело. Лабиринт считался третьим уровнем, более совершенным, а жизнь на четвертом уровне протекала спокойней. Если бы не преступность и последствия взрыва, там было бы однозначно лучше. При том, что, насколько удалось понять кочевнику, жители четвертого уровня только и мечтали, что о переезде на третий. Человечество много веков предупреждает, что со своими желаниями нужно обращаться осторожней. Оно не слушает. Ирония. Они продвигались быстро, пока впереди не стало заметно нарастающее столпотворение, да еще и суета, явно не свойственная лабиринту, это можно было понять по реакции местных. Разобраться, что к чему, было не так уж сложно. Требовалось лишь прислушаться к разговорам людей, предупреждающих друг друга. В лабиринт направлялись военные. Много, несколько групп. Сначала Сатурио решил, что это реакция на захват тоннелей, там ведь явно главный сбежал. Но такой расклад шокировал бы местных. Они воспринимали рейд как неожиданное, однако знакомое обстоятельство. Похоже, их вот так регулярно проверяли после предупреждения о волне астрофобии. Слепой Прометей уже разобрался, какими бедами чревата эта болезнь, особенно в таком пространстве, как лабиринт. Сатурио и представлять не хотелось, что может натворить сумасшедший преступник в таких условиях. Осмотревшись по сторонам, кочевник выбрал одну из неиспользуемых круглых комнат. Помещение не самое привлекательное, но для быстрого совещания хватит. «Что делать будем?» — любопытствовал Лабруце. «Мы за местных сойдем только издалека, если дать им шанс рассмотреть меня или тебя. Все сразу ясно станет». «Да и без этого станет», — заметил Лис. «Насколько я знаю, на третьем уровне введены документы, устанавливающие личность. Как ваши военные вообще могут определить, кто болен астрофобией вот так на глаз?» — спросила Мира. «Понятия не имею. На четвертом уровне ничего подобного не проводилось. Нас это волновать не должно. У нас своя миссия», — отрезал Сатурио. «Которую сейчас, возможно, придется изменить». Мы собрались изучить третий уровень, но в ближайшее время здесь станет слишком людно. Если о нашем присутствии еще не знают, то скоро узнают. Все мы помним о сбежавшем руководителе военных. Нас будут искать, уже целенаправленно, а мы здесь не для того, чтобы в прятки играть. «Так в чем суть новой миссии?» — уточнила Мира. «Мы пересечем третий уровень быстро и сосредоточим свои усилия на втором. Такого от нас вряд ли ожидают, а информация, добытая там, может оказаться ценнее». Сатурия не стал добавлять, что это все равно опасно, даже опаснее, чем изучение лабиринта, ведь элита любого общества очень ценит свою безопасность. Но с учетом всего, что уже произошло, сценария лучше он не видел. Бруция даже спорить не собиралась. Она всегда оставляла сложные решения за братом. Лейсу, похоже, это не понравилось, однако возражать он не решился. Мира задумалась на пару секунд, потом кивнула, признавая правоту кочевника. Так что возражений не было, пока не напомнила себе Гюрза. Да и он не стал оспаривать выбор Сатурио. Он не входил в группу, у него не было такого права. Он просто предупредил. «Если вы собираетесь совершить марш-бросок через этот металлический кусок сыра, на мою компанию можете не рассчитывать. По крайней мере, пока». Уже то, что он объявил об этом, было странно. Обычно Гюрза просто творил первое, что в голову взбредет, оставляя за остальными шанс самим догадаться, что происходит. И если Бруция мгновенно зарычала, решив, что маньяк издевается над ними, то Сатурио с выводами не спешил. Он подошел ближе, чтобы рассмотреть собеседника, и сразу признал, что у Гюрзы есть причины для такого решения. Маньяк выглядел плохо, не так паршиво, как во времена ранения. Сатурио осмотрел записи с тех времен, чтобы хоть немного успокоить собственную гордость. Но до полного здоровья Гюрзе определенно было далеко. Он побледнел, под глазами просматривались тени, на лице остались размазанные следы крови, похоже, недавно шла из носа. Он не был таким, когда входил в лабиринт. Лейс тут же шарахнулся от него, что было иронично со стороны человека, который убивает прикосновением. Бруция не собиралась приближаться, хотя продолжала угрожающе рычать. Сатурио остановился на безопасном расстоянии. Только Мира, похоже, не боялась ничего. Она уверенно подошла к Гюрзе и прижала руку к его лбу. На Виафорате ходили разные слухи по поводу этих двоих. Многие из тех, кто, в принципе, знал правду о Гюрзе, были незатейливы в сплетнях, приписывая им роман. Сатурио, у которого была возможность понаблюдать за ними, в этом сильно сомневался. Мира совершенно не боялась Гюрзу, но она точно не была им одержима. «Что уже с тобой случилось?» — нахмурилась она. «Температура есть, но не сильная. Да и вообще, стандартная болезнь так не развивается». «Астрофобия?» «Нет, она тоже так не развивается». «Тут уже ничего толком не поймешь. Ты знаешь, что с тобой происходит?» «Догадываюсь, с большой долей вероятности». «Нам скажешь?» «Нет». «Какого хрена?» — рыкнула Бруция. «А если это заразно? Пристрелить его тут, и все, меньше мороки будет». «Это не заразно», — сказал Гюрза. «Предложение меня пристрелить я спокойно воспринимаю только один раз, до предупреждения. Вот это предупреждение. Еще что-нибудь такое вякнешь, и я вырву тебе позвоночник. Честное слово. Доходчиво». «Вполне», — ответил за сестру Сатурио, жестом велев ей замолчать. «Но тебе лучше пояснить, что с тобой происходит». «Вот что вам нужно знать. Это не астрофобия и вообще не болезнь. Это приступ, который пройдет в течение земного часа. В это время мне лучше не бегать тут. Через час я попытаюсь вас догнать». В чем-то Гюрза был прав. В лабиринте скорость и ловкость бесконечно важны, особенно когда тут военные спонтанно появляются. Но его желание остаться... Сатурио понимал, что это плохая идея. Слишком мало данных, слишком опасно одному. Смерть более вероятна, чем жизнь. «Так ведь это же хорошо!» Кочевник прекрасно помнил, что Гюрза сделал с ним. Он все помнил. Боль, слабость, унижение. Ему до сих пор не удалось восстановить авторитет в семье. Да и ночные кошмары никуда не исчезли. Ему хотелось отомстить Гюрзе и избавиться от человека, который уже показал, что он угроза для кочевников. Так пусть остается здесь. Выживет и догонит их хорошо. Умрет еще лучше. И все же Сатурио почувствовал, что не может на это решиться. Он сначала даже не понял, почему. Никакой симпатии к маньяку он не испытывал. А потом до него дошло. Такая трусливая победа хуже поражения. Подставить раненому противнику подножку. Докатился. Нет, Гюрзе он хотел отомстить в честном бою, без поблажек. Поэтому Сатурио принял решение, которое и полагалось принять лидеру. Разделяться вот так опасно. Сейчас не критическое время. Мы найдем убежище и выждем там. Потом двинемся вместе. Если Гюрза и был удивлен, виду он не подал, да и благодарить кочевника не бросился. Помощь он принял так же равнодушно, как и все остальное. Он только предложил. «Убежище могу обеспечить я. Если мы отсюда двинемся правее в технический коридор, с его помощью сможем добраться до внешней границы станции. Там периферия, нежилая зона, в которую не сунутся сразу после сигнала тревоги». «Откуда ты знаешь?» Удивился Лейс. Скачал схему этого корыта. «Как? Куда?» Сатурия, в отличие от Лейса, удивления не испытывал. Он еще во время той самой схватки с Гюрзой понял, что у этого психа установлен нейрочип. Иначе невозможно вот так извлекать из тела металлические спицы. Это делается механизмом, который управляется с чипа. Так что Гюрза иногда использовал внешний персональный компьютер, но не нуждался в нем по-настоящему. Кочевника смущало другое. «Разве есть схема лабиринта как такового? Они же здесь все переделали». «Лабиринта нет, но есть ряд технических помещений, необходимых для поддерживания жизнеобеспечения, которые даже эти дилетанты не тронули бы». «Хорошо, это действительно можно использовать». Бруция посмотрела на него с таким шоком, будто он только что предал и проклял всю их семью. «Серьезно? Ты собираешься действовать в интересах этого ублюдка?» «Я собираюсь действовать в интересах Виафораты, уняв при этом собственные интересы. Рекомендую тебе сделать то же самое, иначе я переломаю тебе пару костей до того, как это сделает он». В спорах Бруция никогда не была сильна. Она либо начинала драку, либо молчала и возмущенно сопела. В лабиринте она предпочла сопение. Они все понимали, что строить долгосрочный план в таких обстоятельствах слишком оптимистично. Сначала им нужно было продержаться этот час, потом посмотреть, что предпочтут делать военные, и уже после этого выбирать маршрут. Сатурио почти смирился с тем, что с точки зрения миссии это время будет потрачено впустую, когда Мира вдруг заявила. «А ведь мы можем делать все сразу. Давайте разделимся. Я и Лейс осмотрим третий уровень. Мы вдвоем будем не так заметны. Военные явно ищут группу. Даже тот типчик, который удрал, меня не видел. Да и Лейса вряд ли узнает. Через час мы встретимся в тех технических помещениях, где вы будете скрываться, и решим, как поступить дальше, уже на основании реальной обстановки в лабиринте». Ее предложение, явно придуманное на ходу, оказалось на удивление неплохим. Сатурио видел, Гюрза в таком состоянии, что защита ему не помешает. При этом кочевники приметны. Если сбежавший военный уже добрался до своих, он наверняка рассказал дежурным про белых тварей. А вот двое разведчиков, ничем не отличающихся от людей, совсем другое дело. «Пусть будет так», — кивнул Сатурио. «Часа для разведки мало, даю вам два. После встречаемся у внешней границы. Критическое время — 5 часов. Если через этот срок вы не появитесь, будете признаны умершими по умолчанию». «Справедливо», — усмехнулась Мира. «Только умирать по умолчанию в секторе Фобос слишком скучно. Ты не находишь?» «Мы вернемся». Она покинула комнату первой, прежде чем он успел ответить. Двигалась Мира быстро и ловко, не как кочевница, конечно, но так, что и кочевнику было бы не стыдно оставаться рядом с ней. Интересное все-таки создание. Сатурио решил, что понаблюдать за ней стоит внимательней. Лейс, который ни к чему подобному не привык, сначала растерялся, но потом поспешил за Мирой. Сатурия укоризненно покачал головой. Этот беженец недоделанный может стать для нее обузой. Впрочем, сила мертвого — обстоятельство, с которым нужно считаться. Свое задание Сатурия принимал с необходимым смирением. В эту часть лабиринта военные пока не добрались, так что удрать на периферию было несложно. Но это же означало, что их ожидают очень скучные 2 часа. Никаких драк, никакой охоты, никакой славы иногда бывает и так. Сатурио двигался первым, убеждая, что путь безопасен. Следом за ним шагал Гюрза. Он ни на что не жаловался, ни о чем не просил, но его шаги было слышно. Он то и дело опирался на стену, будто теряя равновесие. Это говорило кочевнику все, что нужно. Забавно даже. То, что противника можно знать лучше, чем друга. Замыкало шествие Бруция, и вот ее движение как раз слышно не было. Кому-то другому показалось бы, что она решила пойти на принцип и удрать. Однако Сатурио знал, она выполняет приказ. Ему даже не нужно было оборачиваться, чтобы убедиться в этом. Среди его братьев и сестер самыми беспроблемными были те, которые выражали свое недовольство открыто. Маршрут, указанный Гюрзой, оказался удачным. При всем безумном переплетении металла, которое нагородили тут местные, основные ориентиры сохранились, и это упрощало перемещение по лабиринту. Правда, центральное освещение на периферии и вовсе отключили, но это не такая уж большая проблема. У них были с собой фонари, а кочевники при желании вообще могли отказаться от зрения и полностью положиться на другие органы чувств. Они добрались до своего убежища, большого по местным меркам зала у внешней стены достаточно быстро. Эти помещения не использовались обитателями 3-го уровня. Слишком уж тяжело было сюда добраться. Правда, воздух оказался холодным и сырым. Где-то совсем близко слышался плеск воды. На станции так быть не должно. Это признак проблем с канализацией. Но ничего, 2 часа в таких условиях вынести не так уж сложно. Гюрза первым опустился на пол, ловко, несмотря на свое состояние. Он скрестил под собой ноги и закрыл глаза. Он явно собирался медитировать. Бруция плюхнулась на пол шумно и показательно неуклюже, потом сложила руки на груди. Возможно, она сейчас старалась придумать способ выразить свой гнев еще как-нибудь, но пока не могла. Сатурио ее детские игры не раздражали, и все же что-то не давало ему покоя, не позволяло устроить перерыв. Что-то в этом месте не так, неправильно. А что, неясно. Помещение не лучшее, но не аварийное. Базовый сканер, встроенный в его личный компьютер, никаких угроз не показывает. Система жизнеобеспечения работает сносно. Что же лишнее, что цепляет внимание? Но, конечно, запах. Основным тут был запах сырости и давным-давно нечищенных фильтров, водных и воздушных. Откуда-то издалека разило химией, но это тоже норма на станции. Эти запахи оказались достаточно сильны, чтобы отвлечь кочевника от другого, легкого, и все же не настолько, чтобы его упустить. Сатурио замер на месте и закрыл глаза. Он выдохнул, полностью освобождая легкие. Мысленно досчитал до 3, отпуская любые запахи из уже замеченных. После этого он глубоко вдохнул, сосредотачиваясь на воздухе, который проникал в его нос. Да уж, не показалось. А жаль. Бруция наконец заметила, чем он занят, прекратила клоунаду и тоже начала принюхиваться. Она делала это негромко, и все же Гюрза заметил, посмотрел на нее, потом на Сатурию. «Чем пахнет?» — спросил он. «Смертью», — отозвался кочевник. «Но необычно, ни кровью и ни тлением. Но вместе с тем кровью и тлением. У этого запаха нет направления. Я знаю, что он приходит откуда-то, но не могу уловить его ни в одном потоке воздуха». «Это да», — растерялась Бруция. «Он тут и одновременно не тут. Что за фигня?» «Нож дай», — сказал Гюрза. Он не попросил и не приказал, только он и умел вот так выбирать интонацию. О том, что ножей у Сатурия хватает, он знал. Тот, кто выбирает такое оружие, обычно не отказывается от него. А еще не делится с кем попало, особенно с врагом. Но тут кочевник решил не возражать. Зверь внутри него уже бесился из-за того, что с ним будто играли. Если это можно исправить, поделившись с маньяком ножом, то и ладно. Получив оружие, Гюрза не стал подниматься, он просто сменил позу. Теперь он опирался на одно колено, так ему было удобнее подцепить лезвием и поднять металлическую решетку на полу. После этого он опустил в открывшуюся яму нож, коснулся там чего-то и вернул клинок хозяину. Запах усилился, но теперь его источник был очевиден. Мутная черно-бурая паста на лезвии. «Ты на кой нож в говне угвоздал?» — разозлилась Бруция. Гюрза ее проигнорировал. Вместо него ответил Сатурию. «Это не оно. Выглядит так, но пахнет мертвечиной». «Я такое видел на бытовых космических станциях», — пояснил Гюрза. «Обычно оно появляется в стоках под отделами обработки мяса, возле ферм и крупных столовых. Там, где разделывают туши. Это смесь крови, мелких элементов плоти и осколков костей. Попав в канализацию, оно частично растворяется реагентами, частично утрамбовывается в однородную массу вроде этой. Это кровь и труп одновременно, отсюда и запах». Получать от него объяснение было непривычно, но Сатурия подозревал. Это один из признаков того, что Гюрза себя плохо чувствует и пока не способен вести свои любимые игры разума. При этом даже в ослабленном состоянии он смог разобраться, что к чему, и это впечатляло. «Но здесь же нет никакой скотобойни!» — смутилась Бруция. «Значит, есть». «Где она может быть?» — уточнил Сатурия. «Откуда он знает?» — не унималась сестра. «Слушай, он же придумывает, чтобы манипулировать нами!» Сатурия позволил ей болтать, продолжая наблюдать за Гюрзой. Тот с ответом не спешил. Он достал личный компьютер и что-то просматривал на экране. Они все видели, что это помещение давно не использовалось. При этом для того, чтобы такая паста, как на лезвии, не засохла окончательно и продолжала испускать запах, она должна была образоваться не так давно. А на периферии как раз никто не живет, никто не бывает. В таких условиях может произойти всякое. Эта зона все равно оставалась слишком большой, чтобы обыскивать ее всю наугад. Но такое не потребовалось. Сатурио прекрасно знал, что по схеме корабля можно вычислить, откуда и куда протекает вода, несущая кровавый груз, даже с учетом возможных повреждений, основные перегородки не сдвигаются. Гюрза сейчас просчитывал, где могли устроить скотобойню, и скоро ответ появился. «Нужно выйти к соседнему проходу. Предпоследнему перед внешней границей, там несколько залов одинакового размера. К ним не так сложно добраться из жилой зоны, и даже со второго уровня, если есть большое желание». «Я недостаточно далеко, чтобы не было слышно крики», — заметил Сатурио. «Ну да», — безразлично пожал плечами Гюрза. «Если бы мне нужно было кого-то пытать, я бы сделал это именно здесь». «Мы не знаем, имели ли место пытки». Возможно, эти помещения использовали для медицинских процедур или сдерживания больных астрофобией. Зачем гадать, если можно проверить? Вряд ли Гюрза уже пришел в себя, но двигался он чуть уверенней. На слабость указывало лишь то, что он не пытался скрыться и действовать самостоятельно. Он позволял кочевникам себя видеть, чтобы они смогли помочь при необходимости. Но первыми все равно шли они, и скоро они получили подтверждение того, что маньяк не ошибся. Когда они добрались до нужного тоннеля, запах заметно усилился, хотя свежей крови Сатурио по-прежнему не чувствовал. Он подошел к первой же комнате, но на пороге замер, не касаясь ручки. Не потому, что не сомневался. Внутри не пусто, и находка им вряд ли понравится. Пока его интересовало не это, а дверь как таковая. На нее установили замок. Кочевник направил луч света на обожженный металл. Причем сложный. Такой открывается только по паролю или отпечатку пальца. Сейчас он отключен. «Потому что энергии он требует многовато», — напомнил Гюрза. «А необходимость использовать его отпала, как только кто-то прекратил вырываться изнутри». Оттягивать неприятный момент не было смысла. Сатурио открыл дверь, направляя внутрь луч света. За металлической преградой скрывалось небольшое помещение. Насколько успел разобраться кочевник, такие в лабиринте служили спальнями на одного. Тут ведь и была спальня. К своему удивлению, Сатурио обнаружил внутри узкую кровать, небольшой столик, полки, даже мутное зеркало. Но все это казалось безобидным лишь на первый взгляд, когда узкий яркий луч фонаря придавал этому месту новизну. Постепенно глаза адаптировались к новым условиям. Разум стал выделять в общей картине детали. И вот тогда Сатурио обнаружил труп. Мертвое тело лежало на кровати. Оно затерялось в коконе грязных простыней. Кочевник только сейчас сообразил, что изначально постельное белье было белым. На это указывали его края. А бурым оно казалось из-за крови, засохшей на нем. Причем засохшей давно. Тело успело по большей части разложиться. Остался скелет, обтянутый фрагментами мышц и кожи. По идее, внутренние органы тоже должны были сохраниться, хотя бы отчасти, и они действительно были, но куда меньше, чем положено. Некоторые просто исчезли без следа. О том, что произошло это именно здесь, косвенно свидетельствовал и тот факт, что труп был прикован к кровати за руки и ноги. Считалось, что кочевники лишены большинства эмоций, что перед лицом смерти они превращаются в животных, которые либо убивают, либо пожирают. Но эти сплетни распускали в основном те, кому очень хотелось выслать кочевников на отдаленные станции, а лучше всего сжечь. Реальность была куда сложнее. Сатурио почувствовал себя так, будто его обдала волна холода из раскопанной могилы, хотя настоящих могил в земле он никогда не видел. Да и Бруссе, тоже рассмотревшая, что лежит на кровати, присмирела, спряталась за спиной брата. А Гюрза остался Гюрзой. Он без сомнений подошел к кровати, направил луч фонаря на полуоголенный череп, аккуратно сдвинул в сторону грязную простыню, рассматривая что-то. «Женщина», — объявил он, — «совсем молодая, до 30. Умерла здесь, перед смертью ее пытали, вероятнее всего, вивисекцией. Причем, судя по уровню боли, убийца действовал грамотно с медицинской точки зрения. Он сделал все так, чтобы она не отключилась до самого конца». «Откуда ты знаешь, какой уровень боли она испытывала?» — прошептала Бруце, не отрывавшая взгляда от покойницы. «Она сломала оба запястья, пыталась вырваться. Полагаю, у нее была для этого серьезная причина». «Для чего это проделали?» — спросил Сатурио. «Донорские органы?» «Вряд ли. Если только как бонус. Когда человек находится в таком стрессе, удалить органы так, чтобы они были пригодны для дальнейшего использования, практически нереально. Больше похоже на процесс ради процесса». «Что она могла сделать, чтобы заслужить такое?» Еще больше сжалась Бруце. «Слишком рано определять причину», — покачал головой Гюрза. «Нужно больше сведений». «Считаешь, они тут есть?» «Да. Во-первых, для того, чтобы образовался такой кровавый ил в соседнем коридоре, одного трупа недостаточно. Во-вторых, тут на всех дверях установлены замки». Этого даже Сатурио заметить не успел. Проверять, что таится за дверями, он не хотел, а не проверить не мог. Они не ожидали ничего подобного, но теперь им придется реагировать. Соседнюю комнату тоже обустроили, однако не как жилое помещение. Здесь оформили нечто вроде частного гимнастического зала с тренажером для растяжки в центре помещения. И его действительно использовали, только не по назначению. Сначала Сатурио решил, что и вовсе смотрит на фрагменты разных тел. Потом сообразил — нет, одного. Просто несчастную. На этом трупе сохранилось больше тканей. Уцелели даже длинные волосы. Растянули так сильно, что кости разделились по суставам. Развалиться им не давали лишь засохшие остатки мышц, да и то не везде. Следующее помещение было заполнено кухонным оборудованием. Тело там тоже сохранилось. Бруце только взглянула на него и сразу вылетела оттуда быстрее лазерного заряда. Сатурио слышал, как сестру выворачивает наизнанку в коридоре, и он ее не осуждал. Ему и самому непросто было подавить рвотные позывы. В каждом зале, который они осматривали, были подготовлены декорации. Вроде как недорогие, но бесценные по меркам станции, где ресурсы ограничены. А кто-то не только добыл их, но и бросил здесь. Возможно, боялся попасться на этих уликах. Или ему нравилось приходить сюда, наслаждаясь властью смерти и снова переживая то, что наверняка доставило ему удовольствие. Сатурио всю жизнь работал полицейским, и даже сейчас, вместе напоминавшим ему хрестоматийную преисподнюю, он заставил себя оставаться профессионалом. Мертвецам не помогут слезы, им поможет справедливость, а для справедливости нужны факты, выводящие на убийцу. Все погибшие — молодые женщины, старше было около 30, младшие — вовсе вчерашний ребенок. Были ли они красивы, определить уже нереально, но комплекция одна. Все умерли по-разному, однако перед смертью проходили через пытки, предполагающие предельно близкий контакт между жертвой и убийцей и обилие крови. Гюрза не касался тел, но сказал, что изнасилования не было, и Сатурио предпочел ему поверить, ничего не перепроверяя. Важно и то, что умерли эти женщины не в одно время. Кто-то убивал их, бросал здесь, обустраивал новую игровую комнату и притаскивал туда новую жертву. Очередная женщина в слезах умоляла о пощаде, не зная, что за стеной покоится ее предшественница, которой такие мольбы уже не помогли. Всего тел оказалось 8. Самое новое появилось здесь около года назад. Сатурио почувствовал, как зверь внутри него поднимает голову. Старший из барытов контролировал себя куда лучше, чем его братья и сестры, но даже для него был предел. «Я спрошу об этом только один раз», — тихо произнес он. «И тебе лучше ответить честно, потому что иначе я тебя убью так, что ты этим девушкам позавидуешь. Ты действительно привел нас сюда случайно?» Грозно оценил Гюрза. За то время, что они осматривали комнаты, ему стало заметно лучше. Сатурио понимал, что попросту прошло время, о котором маньяк говорил изначально, но никак не мог избавиться от ощущения, что он восстанавливается за счет энергии смерти, зависшей в воздухе. «Я действительно не знаю про этот склад. Я выбрал ближайший к нам укромный угол, и прекрати пялиться на меня, как на вампира. Что бы ты ни придумал, мы все одиночки и не тянемся друг к другу через космос. Профсоюза у нас тоже нет». «Мы?» – нахмурилась Бруция. «Какие еще мы? А разве до сих пор непонятно?» – усмехнулся Гюрза. «Ко всему бардаку, что творится на этой станции, вы можете приписать еще и серийного убийцу».